Глава 9. Рокировка. «Что ты этим хочешь сказать?» — растерянно поглядел на Ивана брат. «Среди нас есть предатель?» «Родных я исключаю сразу, Виктора и всех Демидовых тоже. Предатель есть, но у меня язык не поворачивается назвать его имя». Иван нахмурился. В этот момент в комнату зашла София и ее тень колдунья Ламия. «А вот я бы с удовольствием узнала его имя», — с порога объявила мать и обвела Михаила и Ивана внимательным взглядом. «Где Олег?» «Мама!» — Михаил играл желваками, не зная, как сказать. «Он...» «Его нет, София. Я чувствую, что его нет среди живых». Ламия взяла за руку свою спутницу. София внезапно побледнела и застыла, как статуя, уставившись в одну точку. Простояв так некоторое время, София Романова опустилась в кресло. Гибель мужа очень сильно ударила по ней. Она за эти несколько дней постарела лет на 10, превратившись из цветущей женщины в убитую горем, если не старуху, то близко к этому. И вот еще один удар, на этот раз почти смертельный. Олег был ее первенцем и любимчиком. Она старалась скрывать это от остальных детей и не показывать свое расположение к нему, но все и так чувствовали ее особую привязанность к Олегу. Ему все сходило с рук. Там, где остальным грозило серьезное наказание, Олег всегда выходил сухим из воды. Двое самых дорогих для нее мужчин ушли за одну неделю. Кто может вынести такой удар? На этот раз сломалась даже София. Она сидела молча, без движений, в кресле и смотрела в одну известную ей точку на ковре. «Вызовите срочно врача в зеленый зал. Матери плохо!» Михаил быстро оценил ситуацию и вызвал прислугу по внутренней связи. Иван бросился к матери, встав на колени перед ней. Она не обращала внимания ни на кого и оставалась без движений. Иван схватил ее за руку и прижал к груди. Она была теплая и податливая, но висела, как плеть. В коридоре послышались быстрые шаги, и в зеленый зал почти вбежал личный врач Романовых. Высокий, сутулый, с острым взглядом, пронизывающим насквозь. Мистер Юлов владел когда-то обширной практикой, но согласился на уговоры Аристарха Романова и стал личным врачом семьи. Работы меньше, платят больше, не говоря уже о всевозможных бонусах. «Давно она в таком состоянии?» Врач взял Софию за запястье и посчитал пульс, затем направил луч света на зрачок. Реакции не последовало. Вытащив из нагрудного кармана небольшой прибор, он приложил его к шее Софии. Что-то щелкнуло, и София встрепенулась, приходя в себя. Это ей поможет перенести стресс. Что она услышала? «Погиб Олег», — тихо сказал Михаил. «О, Боже!» Мистер Юлов непроизвольно прикрыл ладонью рот. «Муж и сын — это рок. Михаил, что думаешь делать?» «Будем хоронить их вместе в семейном склепе через 3 дня. От отца почти ничего не осталось, его в закрытом гробу, а тело Олега скоро привезут». «Понятно». Она приходит в себя. «София, тебе нужен покой». «Ламия, давай проводим Софию в ее покое, ей надо хорошенько выспаться. Сон — лучший врач». Мистер Юлов бережно взял Софию под локоть и помог встать. «Она у нас сильная», — неуверенно сказал Михаил. «У всех есть свой предел», — покачал головой Иван. «Ламия, все же ее надо было подготовить». «Как к такому можно подготовиться?» — отрешенно ответила компаньонка Софии. Доктор, Ламия и София вышли в коридор. «Ты не сказал, кто предатель», — продолжил тяжелый разговор Михаил. «Пока я располагаю только косвенными уликами», — неохотно ответил Иван, — «но мне кажется, это Дуглас». «Дуглас? Преданный пес отца?» — не поверил своим ушам брат. «Да». «Как же его шрам? Готовность пойти хоть в преисподнюю и вообще многолетнюю преданность отцу? Куда это все деть?» «Судите по делам, а не по словам. Я смотрю на его дела несколько иначе. Сколько простояла статуэтка в библиотеке? Год? 2? 3? Почему ее никто не проверил, как проверяют все подарки, поступающие в поместье?» «Там же все на поверхности. Китайцы, кстати, мастера на всякие такие штуки. Уж если бы они захотели, то и я не нашел. так что его слова насчет рассвета говорят против него. Достаточно было одного беглого осмотра. Это прямая обязанность Дугласа, немыслимо. У отца под носом жучок, а начальник охраны ни ухом, ни рылом не ведет. Опять же, при взрыве остался в живых. И вообще. «Здесь ты уже зря, Ваньша. Отец сам отказался от охраны в ангаре». «Что значит отказался? Он его личный охранник. Да, в сортир он с ним не ходит, но проверять его должен». Также Дуглас обязан был осмотреть ангар и только после этого пропустить отца внутрь. «Нет, здесь дело нечисто». «Допустим», — согласился Михаил. «Еще что-то есть против него?» «А как же? Тебе не кажется странным, что в клубе все штурмовые группы исчезли слишком рано, и они не удосужились забрать с собой Олега?» — привел аргумент Иван. «Невозможно, они все правильно сделали. Тогда бы уж точно обвинили Олега в покушении. Какой интересный нюанс, заинтересованный в убийстве Гинзбургов, уходит в окружение их убийц». «Ну, что же они тогда пропустили федералов в клуб? Где был хваленый угорь? Два катера он вынес, а третий пропустил. Не складывается. И, наконец, почему Дуглас не озаботился вывести Олега через другой выход? Понимаю, братец у нас был своенравный, но стоять над трупами, ожидая полиции... «Я тоже не понимаю», — почесал переносицу Михаил. «Зачем ему все это? Что теперь?» «Не знаю, но за Дугласом я пригляжу, а ты пока не ногой из поместья», — сказал Иван. «Сам не хочу, но как быть? Кто будет приглядывать за производством? Нельзя пускать дело на самотек», — пробормотал Михаил. «Согласен, нам с тобой надо разделить обязанности. За мной они не будут пока охотиться». «Уверен?» — подозрительно спросил Михаил. «Почему?» «Да ты мне не доверяешь. Ну, Миша, ты даешь. Буквально еще днем я повстречал Олега, и он мне сказал, чтобы я завязывал с Наташей Гинзбург. Мол, они убили отца и ко мне подбираются через нее». «Он известный параноик», — согласился Михаил. «Так можно черт знает до чего договориться. Твое появление со смертью отца он не успел связать». «А должен был?» — Ивану стало противно и обидно в то же время. «Неужели он смог?» «Смог», — тряхнул шевелюрой Михаил. «Наташа Гинзбург, отец, он сразу выстроил цепочку. Ты нас тоже пойми, тебя не было 4 года, что у тебя на уме? Олег не исключал возможность, что ты мог контактировать с Гинзбургами, находясь в рассвете». «Отец так же думал?» — упавшим голосом спросил Иван. «Нет, отец и Маша пристыдили Олега за подобную ересь. По мне, так Наташка давно по тебе сохла. Не знаю уж, чем ты ее подцепил, Ваньша, только она 2 месяца назад спрашивала о тебе. И до этого 3 раза точно. К Олегу она боялась обратиться, говорила со мной. Олег сказал мне, что она время даром не теряла, гуляла со всеми подряд в столице». «Не знаю. Свечку не держал, но мне кажется, у нее за это время был только Виталий Морозов. Возможно, кто-то еще. Я не следил за новостями. Сам понимаешь, лаборатория. Некогда мне». «Теперь тебе придется забыть о ней». «Тяжелое бремя власти не даст заниматься исследованиями», — заметил Иван, поднимаясь из кресла. «Пойду распоряжусь о похоронах. Хоть немного разгружу себя». «Постой, Ваньша, может, ты поможешь мне? Я совершенно в этом ничего не понимаю», — быстро сказал Михаил, вставая со своего места одновременно с братом. «В чем?» «Во всех этих хитросплетениях. Мозги у тебя соответствующего склада. Я пока вникну». «Миша, я не был дома 4 года, что ты от меня хочешь?» — удивился Иван. «Я половину слуг впервые вижу, а уж что там за движение в столице, даже не догадываюсь». «Движения те же, что и на рассвете, и в любой другой столице. Интриги, интриги, еще раз интриги!» «А ты уверен, что у меня получится?» Иван в силу своего нежного возраста был не особо искушен в этом виде спорта. «Во всяком случае, лучше, чем у меня. Сам подумай, кому мы еще можем довериться, брат? Мать не потянет мужские дела, да ты и сам видел, что с ней. Я откровенно говорю, нет. Остаешься только ты, Ваньша. Я побуду пока официальной главой дома Романовых 2 месяца, а затем передам тебе все права. Но ты сразу готовься, прямо вот с этой минуты, Ваньша». В голосе Михаила сквозила истерика. «Ага, здрасте, приехали», — вздохнул Иван. «Я не ломаюсь, просто мне нужно будет в ближайшее время исчезнуть на 2 недели. Если я смогу завершить одно дельце, то так и быть, впрягусь». «Что за дельце?» — встрепенулся Михаил. «Извини, не моя тайна. В течение 3 месяца ты обязательно узнаешь, прости». «Три месяца? Хорошо, три месяца поваляем дурака, только ты мне хотя бы с советом поможешь?» «Конечно, всем, чем смогу». «А вот и первая ласточка». Иван указал на садившийся на посадочную площадку черный с желтым кальмар, скоростной катер. Такая расцветка была только у следственного комитета, причем у главного при самом императоре. Что я и говорил, Гинзбург уложился меньше, чем за час, чтобы император прислал к нам своего следователя. Гибель отца, брата и остальных они расследовать не торопятся. «Само собой, разумеется. Кому же хочется выйти на себя в результате расследования?» — кивнул Михаил. Через пару минут Егорыч уже докладывал. «Старший следователь по особо важным делам из императорского комитета, мистер Дмитрий Урсус». Егорыч представил гостя с такой интонацией, что всем захотелось плеваться. Следователь привык к подобному обращению в богатых и влиятельных домах. Пожалуй, трудно найти человека, который будет рад такому гостю не только в богатых домах. А уж влиятельные господа и подавно не переносили подобные визиты. Михаил и Иван ничем от них не отличались в этом плане. «Господа, вы, наверное, уже знаете о гибели вашего брата». Урсус застыл на пороге. «Вижу, знаете. Разрешите задать вам пару вопросов. Уверяю, надолго я вас не задержу». «Присаживайтесь», — на правах нового главы семьи указал ему место Михаил. «Где вы были во время перестрелки?» — спросил следователь Михаила. «Ну?» — начал было отвечать ученый. «Какой перестрелки? Вы хотите сказать убийство нашего брата?» — быстро спросил Иван. «Мы знаем только одно, что Олег поехал в клуб отдохнуть, и там был жестоко убит федералами». «А откуда такие подробности?» — удивился Урсус. «Его личный охранник Дуглас позвонил нам. Отвечать следователю взялся Иван. Михаил только согласно кивал». «Что касается Дугласа, то они и сами прекрасно знают, что он там делал», — подумал Иван. «Скорее всего, он человек Морозова, иначе бы предупредил Гинзбурга не ездить в клуб». И со статуэткой вышла по просьбе Морозова. Дуглас подкинул жучка по приказу императора, но не предупредил Гинзбурга. Вот и получается, что он человек Бориса Морозова, императора. Отсюда следует, что Гинзбург стоит за исполнением взрыва на верфи. Морозов наверняка знал о планах Олега и ничего не сказал. Почему? Но здесь напрашивается два ответа сразу. Первое, что за убийство отца этот носатый банкир заломил слишком большую цену, и дабы обескровить его, император разрешил покушение на сыновей банкира. И второе, Морозов захотел еще сильнее натравить Гинзбурга на нас, а самому оставаться над схваткой. Зря мать говорит о Морозове, что он одной ногой в могиле. Быстрее мы там сами окажемся. Невеселые догадки вихрем пронеслись в голове у Ивана. Что же, вот и посмотрим, кто останется в результате на коне. Да, мы зафиксировали его звонок в поместье, но о чем он говорил, не знаем. «Святая наивность!» — мысленно всплеснул руками Иван. «Связь шифруется, дядя. Сам же метод шифрования хаотично меняется, и ваш Дуглас не в силах этому помешать». «То есть вы просто так заявляете, что подслушивали нас?» — Иван сделал рассерженное лицо. «Может, и санкция у вас имеется? Мы не на базаре гнилой картошкой торгуем. Семья Романовых — кузница щита и меча империи, между прочим». «Нет, не подслушивали. О звонке я узнал 10 минут назад, когда летел сюда. Мы автоматически проверяем все, что касается жертв или свидетелей. Почему этот Дуглас не был на момент убийства со своим хозяином?» «А то ты не знаешь», — подумал Иван. «Дал команду Угрю отчаливать и ждал федералов. С дальним разведчиком, скорее всего, уже покончено. Официальной версией будет неудачный прыжок на маяк. И останется от него только космическая пыль». Олег отпустил его, он собирался уединиться с дамой. Хороший повод, Дуглас там точно не нужен. «По моим сведениям, сразу с двумя, и это накануне похорон отца? Гнида, вот же гнида! Их там специально учат, как довести клиента до кондиции, или у него это природный дар?» «Согласен, не очень красиво, но это Олег. Кошка, которая гуляет сама по себе», — Иван развел руками, сохраняя внешнее спокойствие. Олег таки и на самом деле кот, который гуляет по крышам. Иван почувствовал, как увлажнились его глаза. Усилием воли он поборол себя. Не здесь, не сейчас. «Вы в курсе, что в том клубе перед тем, как с вашим братом случилось недоразумение, Урсус хотел показать Ивану какую-то бумагу, но запнулся о полный ненависти взгляд Романова?» «Ты слова выбирай, смерть», — вскипел Иван. если не хочешь, чтобы с тобой такого недоразумения не случилось. Заодно это высказывание «я вправе уничтожить тебя», веришь? «Вы мне угрожаете?» — вроде больше испугался, чем обрадовался, — решил Иван. «Обещаю», — тяжело кивнул Иван, — «и настаиваю, что дело необходимо квалифицировать как убийство Олега Романова полицейскими». «Хорошо, я приму к сведению. Так вот, перед тем, как убили вашего брата, в клубе убили еще кучу народа». «Ничего такого не знаем», — отрезал Иван. «Мы весь день провели в поместье. Если вы не заметили, у нас свадьба сестры. Мы стараемся не омрачать гостей, никто из них пока еще не знает о случившемся. Сегодня третий день, после чего мы официально объявим о кончине нашего отца и брата. И вот еще что. Почему до сих пор не возбудили дело о взрыве на верфях? Время идет, и поймать по горячим следам уже не удастся». «Этим будет заниматься мой коллега, кто, пока не знаю». Урсус поднял холодные глаза на Ивана. «Вы отдаете себе отчет, кого убили?» Возмущение Ивана было неподдельным. «Нашего отца, главу одного из пяти самых крупных и могущественных семей планеты. У нашей семьи особое положение как носителей гостайны. Убирайтесь отсюда, и пока у вас не будет адекватного ответа на мои вопросы, не вздумайте даже приближаться к поместью. Вы даже не назначили до сих пор следователя. Затем федералы расстреляли средь белого дня брата, а нас допрашивают как подозреваемых. Может, мне позвонить императору и спросить, что за беспредел здесь творится?» «Я все понял. Извините, следователь по факту убийства вашего отца свяжется с вами в ближайшее время. Еще раз извините». Урсус мгновенно встал, как на шарнирах, и мигом исчез в коридоре. «Иван, ты...» — Ваньша приложил палец к губам и достал свой прибор. Кресло, в котором сидел Урсус, оказалось чистым, а вот под столешницей следователь успел прилепить тончайшую пластину, сливающуюся с поверхностью, так что невозможно было разглядеть ее почти в упор. Но прибор Ивана нашел и этого жучка. Иван, не щадя покрытия, отодрал ее от столешницы и кинул в горящий камин. «Совсем охренел. Егорыч, запиши его координаты для меня», — кинул рассерженный Иван. «Надо будет ему ноги переломать по самую голову». «Будет сделано, сир», — слегка поклонился старый дворецкий. «Ты ошибаешься. Сир у нас Михаил», — Ваня кивнул на пребывающего в шоке брата. «Я всю жизнь при Романовых, и я не ошибаюсь, сир», — ухмыльнулся в усы старый дворецкий. «Иди уже и никому пока не рассказывай», — улыбнулся Иван. «Слушай, ты даже не дал ему сказать, зачем он приезжал», — выпалил Михаил, как только дверь за Егорычем закрылась. «Как раз-таки он понял, что нас это не интересует, и мы ни при чем. Ему не привязать нас к трупам Гинзбургов. А с Олега уже не спросишь. Вот и свалил, оставив после себя подарок. Морозов расчищает для одного из своих сыновей дорогу. Я думаю, что для Демьяна. Убирает всех, до кого дотянется. В итоге план Олега не сработал. Флот, если и придет в систему, то поздно. Миша, отдай немедленно приказ флоту, чтобы они вообще здесь не появлялись в ближайшие 3 месяца». «Зачем?» «Затем, чтобы у нас его не отобрали раньше времени. Пока Морозов не контролирует флот, он не будет предпринимать окончательных решений по нашему вопросу. Я все же надеюсь, что мне удастся...» «Что?» «Тайна, помнишь? Потерпи 3 месяца». «Нет, не так. Продержись». Он положил Михаилу руки на плечи и сжал. «Всего 3 месяца, может и меньше. Главное, не потеряй производство. Ты не должен ничего предпринимать без меня. Гинзбург тебя не тронет, пока меня и флота не будет. Но готовься, что они будут трясти тебя, как липу. Твой единственный ответ — не знаю». «Помню, 3 месяца, я все понял, Ваньша». На следующее утро первым, кого увидел Иван, был Егорыч. Он осторожно постучал в дверь в комнату Ивана. Молодой человек недавно проснулся, но уже успел одеться и сделать кофе. Напиток на родине ему показался лучше, чем у китайцев. Те больше чаем упивались. «Опять следователь?» — Иван открыл дверь дворецкому. «Нет, Ваньша, тебя желает видеть мать», — склонил голову дворецкий. «Что с ней? Остатки сна мгновенно слетели. Ей хуже?» «Нет-нет». «Ой, я старый дурак. Она выспалась и чувствует себя хорошо. Она хочет тебя с кем-то познакомить, Ваньша». «Нашла время. Надеюсь, она красива?» — подмигнул Иван старику. «Боюсь, что нет», — пробормотал Егорыч, посторонившись и давая пройти Ивану. Уже через 10 минут Иван входил наполовину матери. София была уже одета и выглядела неплохо, если не брать в расчет полностью черный цвет во всем, означавший траур. «Я уже виделась с Михаилом, сын. Он все рассказал мне, и я поддерживаю его», — София наградила Ивана долгим, пронизывающим взглядом. «О чем ты, мама? Как твое самочувствие?» «Спасибо, я бы чувствовала себя намного лучше, если не это все». Она обвела руками занавешенное зеркало и свое одеяние. «Я согласилась с Мишей, что управлять семьей должен ты. У тебя получится, Ваньша. Как ты здорово отшил следователя». «Ой, ну ладно, он и приходил лишь за тем, чтобы поставить нам жучка. Что он еще мог здесь разнюхать?» «И это тоже. Ты не забыл, что тебе предстоит путь в медвежью пасть? Я молю Бога, молю всех известных мне богов, лишь бы все прошло хорошо. Отправишься сразу после похорон, но сперва узнаем, с чем прилетает завтра рассвет. И еще. Михаил поведал мне о твоих подозрениях. Знаешь, как хоронили фараонов в Древнем Египте?» Лицо Софии окаменело. Иван испугался, не начался ли опять приступ. «Не уверен, но, кажется, вместе с правителем хоронили и его слуг». «Да, так и было. Дуглас полетит с тобой. Официально, якобы, как охранник. Не будем его пока пугать. Пусть идет все, как идет. Назад можешь его не привозить». «Я понял, мама», — склонил голову Ваня. «Ты не должен делать это сам, сын. Пойдем, я познакомлю тебя с твоим телохранителем. Уже четвертый день, как ты прилетел, а все без надежной охраны до сих пор. Я не могу позволить потерять еще и тебя. Тогда все. На семье можно ставить крест. Ты отдаешь себе отчет, Ваньша?» «К сожалению, мама, полностью отдаю и сделаю все, и даже больше». «Но-но, побереги силы и больше думай. Впрочем, они все тебе в подметки не годятся. Пришли». София вышла во внутренний двор. Здесь обычно тренировалась охрана отца. Манекены, небольшой тир, расстеленные прямо под открытым небом маты. Вот и сейчас они застали несколько человек, проводящих время в тренировках. Один из них заметно выделялся среди прочих. Во-первых, он был одет в какие-то обноски из холщовой ткани, тогда как остальные боролись между собой по пояс голые. Во-вторых, он не принимал участия в их играх и просто загорал, подставив изрезанное шрамами лицо под яркие лучи солнца. Да-да, люди и местное светило назвали, как и в родной системе, солнцем. «Госпожа», — склонились в поклоне охранники, — «сир». «Уже протекло», — пожала плечами София. «Скрывать бесполезно, ты же понимаешь, Ваньша». «Да, мама», — сдержанно ответил Иван. «Подойди». Она властно поманила рукой к себе отдыхающего в холщовой рубахе. «Знакомься, Иван, это твой телохранитель». «Сержант», — представился охранник. Человек стоял расслабленно и чуть покачиваясь, как на шарнирах. «Как следователь», — припомнил Иван. «Я киборг, сир»,